Он был продолжением официальной беседы, состоявшейся в ЦК, причем продолжением, вероятно, более откровенным, без огласки на присутствующих, на стенографистку. Эрнст убеждал Иосифа Виссарионовича, что рабочий класс Западной Европы расколот надвое, расходует силы в междоусобной борьбе, и не только из-за реформистов. Сами, мол, углубляем пропасть. Но мы не можем и не должны замазывать наших разногласий с социал-демократами, — сказал Сталин. — Не должны, — согласился Эрнст. Немецкие коммунисты хорошо помнят, что еще в 1924 году вы охарактеризовали социал-демократию как умеренное крыло фашизма. Мы помним ваши слова о том, что нужна не коалиция с социал-демократами, а смертельный бой с ними, как с опорой фашистской власти. Но сейчас расколом среди рабочих Европы активно пользуются Гитлер и Муссолини. Этот раскол на руку им. Они напрямик клонятся вверх. Только единый сплоченный рабочий класс может остановить их. Перед напором фашизма меркнут наши противоречия. Не меркнут, а становятся еще заметней, — возразил Иосиф Виссарионович. Социал-демократия как раз и есть питательная почва фашизма. Это одна сторона. Но имеется и другая. Гитлер и Муссолини — лишь частный случай. А социал-демократия — это постоянный фактор, влияющий на рабочее движение во всем мире, расчленяющий это движение и ослабляющий нас, коммунистов. Это наш постоянный конкурент и противник. Именно поэтому мы будем вести с социал-демократией сражение до полного искоренения. Но это способствует укреплению фашизма. Гитлер и Муссолини — временные фигуры на историческом горизонте, — повторил Сталин. Такие, как они, появляются и исчезают бесследно. А социал-демократы чем дальше, тем заметнее приносят нам вред и будут приносить все больше. Они пытаются разрушить главную нашу платформу. Для победы над ними мы можем позволить себе временный блок с любыми союзниками. Я понимаю вас, когда смотрю на события отсюда, из Москвы. Понимаю логику ваших рассуждений. Здесь стратегия. Но когда находишься там, где идет бой, многое выглядит иначе. Особенно у нас в Германии. «Почему именно в Германии?» — спросил Сталин. «Мы, немцы, гораздо дисциплинированнее французов или англичан. Мы привыкли точно выполнять указания. Решение Коминтерна о борьбе с социал-демократами воспринято нашими коммунистами как приказ. Хочешь, не хочешь, а действуй. И мы выступили против своих же товарищей рабочих, против друзей, вместе с которыми еще недавно поднимали красное знамя революции и сражались на одних баррикадах. Со своей стороны, социал-демократы обижены и оскорблены тем, что мы объявили их вольными или невольными пособниками фашизма. У рабочих должна быть только одна партия. «Коммунистическая партия», — сказал Сталин. «Ну, какой ценой? Рабочий пошел у нас против рабочего, брат против брата. Мы деремся между собой, а громилы нации делают свое дело. Адольф Гитлер близок теперь к власти, как никогда». «Немецким коммунистам этом